Издательство 1С Паблишинг и студия Frontline Креатив представляют. Павел Коршунов. Жестокая игра. Книга первая. Рождение. Не зная истинных законов Вселенной, можно случайно получить совершенно непредсказуемый результат. Создавая вполне обычный виртуальный мир, в конечном итоге можно оказаться заложником новой реальности, что живет по своим собственным правилам. И вот боги затеяли свою странную игру, а могущественные неписи ищут путь в закрытые земли. И лишь ты хочешь просто стать свободным и вернуться домой. Главное — суметь воспользоваться тем призрачным шансом, что подарила тебе судьба.